Глава 17. Наши дни. Я лежу и дрожу на своей узкой кровати. Простыни кажутся не просто холодными, а ледяными. Я накрылась двумя одеялами, но этого недостаточно. Мне нужно еще одно. Я видела целую стопку одеял в бельевой, но мне не хочется туда идти. У меня в голове крутятся вопросы. Кто заманил нас сюда и с какой целью? Кто-то из моих друзей убил Саскию? Или Кёртис прав? Она жива и здорова и прямо сейчас прячется где-то в этом здании? Я дюжину раз вылезала из кровати, чтобы проверить, заперта ли у меня дверь. Без телефона я понятия не имею, сколько сейчас времени, но такое ощущение, что я лежу здесь уже несколько часов. Мои последние часы сломались, когда я забыла их снять, прежде чем залезть в джакузи в спортзале, и я не стала покупать новые. В зале кругом висят часы, а в остальное время мне легче посмотреть на телефон. Я не могу спать. Мне слишком холодно. Я кладу подушку себе на грудь, надеясь, что она хоть как-то поможет. Все-таки еще один слой. Но пользы от нее никакой. Придется набраться смелости и выйти в коридор за дополнительным одеялом. У меня в комнате кромешная тьма. Я на ощупь пытаюсь добраться до выключателя, чтобы включить свет. Вот он, наконец. Затем я выхожу в темный коридор, где тоже включаю свет. Коридор пуст. Я с облегчением вздыхаю. Я не знаю, что я ожидала увидеть. Сейчас глухая ночь. Надо побыстрее взять одеяло и вернуться в комнату. Я прохожу мимо комнаты Кёртиса, добираюсь до бельевой, протягиваю руку к двери и замираю на месте. Там кто-то есть. Женский голос. Хизер. И мужской. Но кто это? Я прижимаю ухо к двери, но готова мгновенно броситься на утёк, если услышу, что они выходят. Мужчина говорит слишком тихо, и я не могу понять, кто это. Навряд ли это Дейл. Она бы поговорила с ним в их комнате. Значит, Брент или Кёртис? Все-таки Брент? И они говорят про ледокол? Но это может быть и кто-то другой. Жюльен. Или какой-то псих, который собрал нас здесь по причине, о которой я могу только догадываться. Мое сердце судорожно бьется в груди. Мне хочется нырнуть в безопасность моей комнаты, но Хизер повышает голос, словно она расстроена. Он, кто бы он ни был, угрожает ей. Моя ладонь, которая лежит на двери, непроизвольно напрягается. Что бы я ни чувствовала по отношению к Хизер, она тоже женщина. Я плотно прижимаю ухо к двери, свет в коридоре гаснет. Проклятие. Я моргаю в темноте. Внезапно чья-то рука закрывает мне рот. Меня подхватывают сильные руки, поднимают и несут по коридору в том направлении, откуда я пришла. Я реагирую инстинктивно, отвожу назад правое плечо, направляю правый кулак под свою левую подмышку и с силой ударяю того, кто меня несет. Мужчина издает звук, напоминающий хрюканье. Руки отпускают меня, но я потеряла равновесие. Меня качает, и я падаю в бок на него. Теперь я полностью дезориентирована. За нами со щелчком закрывается дверь. Я слезаю с мужчины, кем бы он ни был, и пытаюсь нащупать выключатель. Вот он. Свет зажигается. На полу сидит Кёртис и держится за грудь. Мы в его комнате. «Что, черт побери, ты делаешь?» — спрашиваю я шепотом. Он не может говорить. Он пытается привести дыхание в норму, хватает ртом воздух. Сердце продолжает судорожно колотиться у меня в груди. «Боже, как он меня напугал!» Кёртис смотрит на меня так, словно никак не может понять, как я могла так сильно ему врезать. «Я думал, что ты собиралась открыть дверь», — хрипит он. «А я не хотел, чтобы они знали, что кто-то их видел». «Я не собиралась, черт побери! Я пыталась определить, кто там с ней, ты или Брент, или кто-то еще!» «Брент, ты уверен? Я видел, как они туда заходили». «Прекрати панику. Это не психопат. Бояться некого. Это только Брент». Я пытаюсь отдышаться. «Что они там делают?» — спрашиваю я. «Понятия не имею». «У них роман?» «Понятия не имею». На губах Кёртиса появляется улыбка. «Я собираюсь вернуться к бельевой и попытаться подслушать, что они говорят, но слышится щелчок, и из щели под дверью в комнату Кёртиса струится свет. Значит, они вышли в коридор». Кёртис прикладывает палец к губам. Слышно, как закрываются двери. «Они ушли», — говорю я. Кёртис с трудом поднимается на ноги. На нем термобелье. Черный верх с длинными рукавами из специальной ткани, которая обтягивает его широкие плечи и будто прилипает к ним, и черные, тоже облегающие трусы до колен. На виске красное пятно, сейчас оно кажется очень заметным. На мне тоже термобелье с длинными рукавами. Теперь шок прошел, и я снова дрожу. Я обнимаю себя руками. Кёртис снимает одеяло с кровати и вручает мне. «Спасибо», — благодарю я и закутываюсь в одеяло. Он стоит рядом, глаза его кажутся темными. «Я не мог уснуть». «Я тоже». У него в комнате пахнет свежевыстиранным бельем, а может, так пахнет его термобелье. Он потирает шею сзади, водит рукой вверх и вниз, при этом глядя на мой рот. Когда до него доходит, что он делает, он быстро убирает руку с шеи, снимает второе одеяло с кровати и накидывает себе на плечи. «Что там у вас с Брентом?» У меня появляется надежда. «Ничего, мы не виделись 10 лет». Кёртис опускается на матрас. Я устраиваюсь рядом с ним, но пытаюсь соблюдать дистанцию. Как уже много раз в прошлом, я представляю, что могло бы быть, если бы я 10 лет назад сделала другой выбор. Я вижу себя такой, какой была тогда. Безбашенная Мила, смелая и отчаянная, в великолепной физической форме, сосредоточенная на своей цели. Одна во всем мире, как, впрочем, и сейчас, только тогда меня это совершенно не волновало. Я этого даже не осознавала. У меня были надежды. Я думала только о будущих соревнованиях и пьедесталах почета. Молодой Кёртис оказался совсем не ходоком, за которого я изначально его приняла, и оставался один большую часть зимы. Был сосредоточен на тренировках. Я видела его только с одной девушкой, Джасинтой Ли из Австрии, которая занималась хафпайпом, да и эти отношения не продлились долго. Как бы могли сложиться наши с ним отношения? Подозреваю, что сезон закончился бы совсем по-другому. Тем не менее, я в то время хотела не этого. Кёртис — серьезный парень, и легкие, ни к чему не обязывающие отношения с ним были бы невозможны. Я же видела его с Джасинтой. Невозможно было бы совмещать серьезные отношения с ним с серьезными тренировками. Я бы не смогла. В любом случае, что сделано, то сделано. А сейчас? Мы слишком напуганы прошлым, чтобы строить планы на будущее. Я останавливаю себя. О чем я думаю? Прошло 10 лет. Я же теперь совсем его не знаю. Он смотрит на мои волосы. «Ты снова стала блондинкой?» «Что? О, да. Наверное, я напоминаю ему его сестру». Точно так же, как и он напоминает мне о ней. Я много размышляла о том, как на него повлияла эта потеря. Судя по его поведению, которое я уже наблюдала здесь, он определенно испытывает множество эмоций по этому поводу. Но скучает ли он по ней? Ноет ли его сердце каждый раз, когда он слышит ее имя? Или в глубине души это облегчение? Тяжелый груз, упавший с плеч? Его жизнь, должно быть, стала гораздо проще, когда она перестала болтаться рядом. «Можно я тебя кое о чем спрошу?» Смотрю я на него. Почему ты прекратил участвовать в соревнованиях? Если бы продолжил, пришлось бы делать очень серьезную операцию на плече. Он смотрит в сторону. Но в первую очередь из-за мамы. Мне хотелось проводить побольше времени с ней. И ты же знаешь, что в горах может случиться что угодно. Она не пережила бы, если бы потеряла еще и меня. Я сглатываю и жалею, что вообще спросила его об этом. Твоим родителям, вероятно, было очень тяжело. Фактически это стало концом нашей семьи, говорит он тихо. Мама может говорить только об этом, думать только об этом. Отец много лет боролся за то, чтобы Саскию признали мертвой. Он считал, что это поможет маме жить дальше. Обычно для признания человека мертвым тот должен отсутствовать 7 лет. Но мама не хотела этого. Она выступала в суде, настаивала, что ее дочь жива. В качестве доказательств приводила транзакции по кредитной карте. Все это тянулось до прошлого месяца. У него срывается голос. Мама тяжело это все переживает. Мне очень жаль. Она не уверена, что это был несчастный случай. Нет доказательств, что Саския в тот день вообще поднималась на гору. Но ее там видели Брент и Хизер. Они сказали, что видели ее. Кёртис внимательно смотрит на меня. 10 лет назад я задал тебе один вопрос. И тогда мне показалось, что ты не была полностью честна со мной. Я напрягаюсь. Я спрошу снова. Его взгляд прожигает меня насквозь, и я прилагаю огромные усилия, чтобы не отвести глаза. Ты знаешь, где моя сестра? Все в порядке. Он задал не тот вопрос. Нет. Как ты думаешь, она до сих пор жива? Прости, но думаю, нет. Я вижу, как у него слегка опускаются плечи, но он больше никак не демонстрирует свои эмоции. Как ты думаешь, что с ней случилось? То, что он меня об этом спрашивает, — хороший знак, правда? Это означает, что моя догадка была неверна, и он не убивал ее. Или он продолжает игру, чтобы сбить меня со следа? Я вижу 3 возможности, — говорю я, тщательно подбирая слова. Несчастный случай, кто-то ее убил, или она совершила самоубийство. Боль искажает его лицо. Но зачем ей это делать? Я сглатываю. Я не знаю. В любом случае, я думаю, что она все еще там, подо льдом. Кёртис долго смотрит на меня, взгляд у него изучающий. «Мне хочется думать, что я вижу тебя насквозь, Мила». «Саския могла». У него на губах появляется легкая улыбка. «Правда?» «Но я не понимала ее и тебя». Он улыбается шире. «Эй, я же сказал, что вижу тебя насквозь. Я не говорил, что понимаю тебя». «Я думаю, что он говорит про то, как я выбрала Брента, а не его». К моему облегчению, он никогда не спрашивал, почему я это сделала. А я никогда не объясняла, потому что объяснения означали бы признание в моих истинных чувствах к нему. И я до сих пор чувствую к нему то же самое. От его улыбки у меня появляется легкая дрожь внизу живота. Мне хочется сбросить одеяло и забраться верхом к нему на колени. Только я не знаю, что он чувствует ко мне». В особенности теперь, когда над нами еще нависают секреты из ледокола. Сейчас он кажется более спокойным, чем на протяжении всего вечера. Так что, думаю, стоит спросить его. Он, должно быть, и так думал об этих карточках. Конечно, только если не сам их написал. «Ты серьезно отнесся к этим секретам из ледокола?» — спрашиваю я. Он пронзает меня взглядом. «Кто-то определенно приложил немало усилий. Но кто?» «Боже, какая неудобная кровать!» Он берет подушку и подсовывает ее себе под спину. «Не знаю, но знаю другое. Это сделал не тот, кто убил Саскию, если ее вообще кто-то убил. Это разумное предположение. Навряд ли убийца хочет, чтобы мы копались в прошлом. Кёртис постукивает пальцами по матрасу. Но зачем кому-то это делать? Собирать нас здесь, фактически запирать и заставлять вспоминать ту зиму? Я пытаюсь это понять, признается он. Чтобы призвать убийцу к ответу, чтобы справедливость восторжествовала. Зачем же еще? Конечно, очевидный вывод состоит в том, что это дело рук Кёртиса, как сказал Брент. Его семья отчаянно хочет узнать, что случилось с Саскией. К тому же у них имеются финансовые возможности для того, чтобы все это организовать. «А как насчет шантажа?» — спрашивает Кёртис, поправляя подушку у себя за спиной. «Кто-то подозревает, что ее убил один из нас и хочет попытаться вытащить из нас деньги». «Ну, я об этом не подумала». У меня дико замерзли ноги. Я подтягиваю колени к груди, чтобы закрыть одеялом ступни. И понимаю, что Кёртис следит за каждым моим движением своими голубыми глазами. «Ты думаешь, что я это все устроила?» — говорю я. «Или Брент». Он улыбается, чтобы смягчить выдвигаемое обвинение. «Я с ним в одной постели, о чем я фантазировала с той самой минуты, как приняла приглашение приехать сюда. Но ледокол все испортил. Какая уж тут романтика!» «По крайней мере, ты не думаешь, что я убила ее», — говорю я. «Если ее на самом деле кто-то убил, то я считаю, что это сделали Дейл или Хизер. Или они оба вместе», — заявляет Кёртис с суровым выражением лица. Я легко толкаю его локтем в бок, чтобы обвинение, которое я собираюсь озвучить, воспринималось легко. «А я вот думала, что это ты ее убил». «Если я ему это говорю, это означает, что я ему доверяю, не так ли?» «Надеюсь, что он не воспримет это в штыки». Кёртис издает сухой смешок. Ему совсем не весело. «Это очень странная ночь», — заявляет он. «Я ему доверяю? Правда? Я не уверена». Он больше не смеется. Он смотрит на свою левую руку и внезапно резко убирает ее с матраса, будто обжегся. «Мила?» — спрашивает он сдавленным голосом. «Ты сюда уже заходила?» «Что? Нет?» «Ну, когда мы тут все осматривали, я могла заглянуть и в эту комнату». Он неотрывно смотрит на кровать, туда, где только что лежала его рука. Я понимаю, на что он смотрит. Озадаченно протягиваю руку. «Нет, не прикасайся!» Я убираю руку. На матрасе, в верхней части, где лежала подушка, лежит длинная прядь светлых волос, очень аккуратно отрезанная. Цвет — платиновый блонд. Меня словно окатывает ледяной водой. По телу пробегает дрожь. Кёртис наклоняет голову, чтобы рассмотреть волосы, так низко, как только может, не касаясь их. Потом он поднимает голову и смотрит на меня затравленным взглядом. «Это не мои», — говорю я дрожащим голосом. «Слишком светлые». Кто-то пытается свести его с ума? Или он прав? Может, она на самом деле где-то здесь? Но если так, почему она не объявит о своем присутствии, в особенности брату, которого она так давно не видела? Сердце учащенно бьется в груди. Меня ужасает одна мысль о том, что я могу открыть дверь и увидеть стоящую за ней Саскию. Я пытаюсь думать. Никто не знал, что ты выберешь именно эту комнату. Или пряди волос лежат под всеми нашими подушками. Я сглатываю и отмечаю про себя, что должна буду проверить свою кровать, когда вернусь к себе в комнату. Кёртис продолжает с ужасом смотреть на волосы. Они словно притягивают его. «Ты выходил из комнаты?» — спрашиваю я. «Угу, один раз. Нет, два». Он с трудом произносит слова. «Я ходил вниз, чтобы проверить пузырь. «Да. Проверить, нет ли тут кого-нибудь. И потом, когда услышал голоса... Брента. Он говорит бессвязно, непоследовательно. Он ведь еще заходил к Бренту, когда я была там. Но он об этом забыл. Если кто-то хочет, чтобы он сломался, пока у них неплохо получается».